Причина, по которой жена упрашивала его быть на рауте, была понятна. Клара любит только те скандалы, мизансцену которых разработала сама. Здесь же могла возникнуть ситуация, в которой главным поводом для сенсации станет не сама Этуаль, а загадочное отсутствие ее мужа. «Увы», — сказал Фандорин с жестокосердным удовольствием, — «никак не получится. Прошу простить». В глазах Клары вновь мелькнуло беспокойство. Так бывало, если что-то ускользало от ее понимания. «У вас съемка, группа ждет». Эраст Петрович слегка поклонился режиссеру. «Не смею мешать вашему возвышенному труду». «Да-да, пора!» Леон громко захлопал в ладоши. «Дамы и господа, все сюда! Работаем, работаем!» Он повернулся к продуктеру. «Мсье Симон, вы помните, что у нас сегодня еще уличный экшен? Нападение ассасинов?» «Конечно, там потребуются краски заката, улица перегорожена, рабочие готовятся к 9, все будет сам репрош!» «Негры приехали?» «Жду с сегодняшним пароходом, с этой проклятой забастовкой многие рейсы отменены, но была телеграмма из Астрахани. Отплыли, будут». «Забастовка, забастовка, невозможно работать!» — топнул ногой режиссер. «Что за сираль без мавров? Неужто съемка опять сорвется? Любая другая группа уже разорилась бы из-за этих простоев!» «С вашим дядюшкой нам это не грозит», — сладко молвил Симон. В дверь заглянул Маса, которому, видно, наскучило торчать в вестибюле. «Хоть киргиза доставили», — обрадовался Леон. «Почему не переодет? Сделайте его монгольским евнухом! Переснимем сцену в гареме!» Маса заинтересованно спросил у Фандорина по-японски. «Что такое евнух?» Видно было, что сняться в кино он совсем не против. Эраст Петрович перевел. «Канган». «Нет, евнух не согласен. Другая роль есть?» «Может быть, вашей милости угодно сыграть калифа Багдадского?» Саркастически осведомился Арт и протянул свою украшенную разноцветными стекляшками челму Масе. «Что такое карифу, господин?» «Арабский сюгун». Японец остался доволен. «Хорошо, карифу можно!» И стал пристраивать челму себе на голову. «Черт знает что!» Режиссер беспомощно оглянулся на ассистентов и актеров, толпой входивших в павильон. «У меня нервы на пределе, а мне подсовывают полоумного киргиза. Отберите у него мой тюрбан!» «Маса, милый, как я вам рада!» — сказала, приблизившись Клара. Лицо японца будто окаменело. Он церемонно поклонился. «Курара-сан!» Актриса горестно вздохнула. Она знала, что давно утратила власть над слугой своего супруга, но время от времени предпринимала попытки растопить лед. Увы, неудачные. Наклонившись, что-то вполголоса объяснила Леону. Тот смутился. «Ах, простите, сударь, я принял вас...» «Мне должны были доставить настоящих киргизов из Красноводска, чтобы...» «Впрочем, неважно». Он откашлялся. «Я слышал о ваших театральных успехах. Клара, то есть госпожа Лунная, рассказывала, но... Кино совсем другое. Эпизод предлагать такому таланту я не осмелюсь, а большую роль... Видите ли, теперь мода на крупные планы, особенно в профиль. Если анфас у вас очень интересное лицо, то профиль... Профиля у вас маловато». Оскорбленный до глубины души Масса отвернулся и сказал Фандорину: «Зато у него слишком много профиля. Нос, как у Капы». А Эраста Петровича утягивало в сторону супруга. «Мой дорогой, предорогой, как же я рада вас видеть!» Тихо и проникновенно говорила она, робко улыбаясь. «Приходите вечером. Мы сядем и будем говорить, говорить. За окном будет ночь, будет дуть ветер, а мы будем вдвоем и наговоримся от души. Меня мучает, что мы так отдалились друг от друга. Все не так, все глупо, глупо. Я знаю, я слишком актриса, и жена из меня скверная, никуда не годная. Но поверьте, вы дороги мне. И прошлое, когда мы были счастливы, для меня не пустой звук. Право, приходите, я буду ждать». Пьеса «Чайка». Диалог Заречной и Тригорина из четвертого акта. А на самом деле ей просто что-то от меня нужно. Войдет в роль жены, встречающей мужа после долгой разлуки, заиграется, и закончится это известно чем. Нет, только не все сначала. Не смогу, занят. У меня вечером встреча в городоначальстве. О, я не хочу нарушать ваших планов. Мы встретимся там, где вам удобно. Клара в секунду переключилась на роль безропотной жертвы. Откуда это? Кажется, из «Последней жертвы» Островского. Вечером у нас с 9 съемка в старом городе. Это совсем близко от городоначальства. Умоляю вас, всего несколько минут. Такая кроткая, молящая о сущей малости. Но если на улице и всего несколько минут, это еще ладно. Хорошо, приду. «Яков Залманович, золотой мой, сделайте милость, запишите моему мужу адрес сегодняшней вечерней локации», — громко обратилась Клара к ассистенту. И Фондорин, на которого еще минуту назад никто не смотрел, вдруг оказался в центре всеобщего внимания. Мамилюки и арапы, наложницы и прислужницы, киносъемщики и электрики с любопытством уставились на мужа Клары Лунной. Кто-то довольно громко прогудел. «Ого! Как в водевиле! Те же и грозный муж!» В ответ послышалось хихиканье. Назад в «Национале» Раст Петрович шел огромными шагами. Подвернувшуюся под ноги пустую бутылку с размаху отшвырнул ударом трости. Одно дело мечтать об избавлении от постылой жены, и совсем другое, когда тебя считают рогоносцем. Однако второе логически проистекало из первого. С этим надо было как-то примириться. «Рэнсю!» — рявкнул Фондорин едва поспевавшему за ним слуге. «Какое рэнсю, господин?» «Бег по потолку!» «Хе!» — удивился Маса. «Все так серьезно!»